Книга репетитора английского языка по скайпу. Как кто произносит слово английский? Одни солидно, другие с оттенком зависти, а некоторые даже с тихим ужасом. Зачем учить иностранные языки? В средние века без свободной латыни нельзя было выбиться в люди. Я скажу так. Иностранный язык – это как еще одна планка оперативной памяти компьютера. Это апгрейд интеллекта, развивающая гимнастика для ума. Скажу по себе, я знаю 3 языка. Говорю реактивно и красочно. Даже если просто учить слова, то запоминание и усвоение информации зашкаливает. Можно за день выучить 50 новых слов благодаря правильным методикам. Сейчас в глобальном мире на Западе смотрят тупые американские комедии. А русские любят жизненные драмы, типа «Вор», «Брат», «Глянец». Учить языки надо с учетом менталитета, так проще и надежнее. Мотивация учить этот язык. Это не только смотреть демотиваторы. Могу рассказать истории пострашнее Стивена Кинга. Прочитайте раритет письма детей в Великую Отечественную войну, отдавших в фонд обороны свои взносы. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, я ученик 4 класса Челябинской первой школы. Внес на танковую колонну все свои сбережения, 1000 рублей, которые собирал с 1 класса. Пусть мои сбережения ускорят разгром фашистских захватчиков, загубивших много замечательных ребят нашей дорогой родины. Пионер Вова Ярыгин. Дорогой Иосиф Виссарионович, я дочь орденоносца, капитана ледокола, который носит ваше имя. Пионерка, ученица 5 класса 34-й средней школы Владивостока. Желая помочь нашей Красной Армии в быстрейшем разгроме врага, вношу на постройку эскадрильи приморский бомбардировщик, свои сбережения 4000 рублей. Призываю всех пионеров и школьников Владивостока отдать все свои сбережения и этим помочь быстрее освободить советских детей, томящихся в фашистском плену, чтобы снова зажить радостной, счастливой жизнью. Нина Готская. Я ученик 1 класса Читкаринской средней школы Пышминского района Свердловской области. Отличник учебы. Октябрёнок, уроженец Белоруссии Юра Зивелев. Вношу на оборону 1000 рублей, которые сберегла мне мама. Мой папа с начала войны сбивает фашистские самолеты. Желаю Красной Армии скорее разгромить злых фрицев, а когда придет папа, поехать в родной Минск. Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, желаю долгих лет жизни и отличного здоровья. Обещаю отлично учиться. Прошу поместить мою телеграмму в газете «Правда». Юра Зивелев. Я пионерка, ученица Пенюнинской школы Северо-Печорской железной дороги Кудрявцева Зина. Вношу свои сбережения 1000 рублей, которые я накопила от пособия за папу, на постройку танковой колонны «Юный пионер». Мой отец на фронте – минометчик. В течение года нет писем. Если он жив, пусть знает – что я помогаю ему громить гитлеровских мерзавцев. Желаю Красной Армии скорой победы, а вам, Иосиф Виссарионович, здоровья. Кудрявцева Зина. Здравствуйте, дорогой дедушка Сталин. Я послал облигации на 4000 рублей на танк и 500 рублей на пулемет. Выполните мою просьбу, сделайте быстрее и пошлите их быстрее на фронт, чтобы скорее бить немцев и разгромить всех до одного немцев. Я живу в поселке Кувандыке Чкаловской области, лесосплав, барак номер 5, квартира номер 8, Бочаров Вова. Пионерам и школьникам Юре Зивелеву, Нине Готской, Вове Ярыгину, Зине Кудрявцевой, Вове Бочарову. Благодарю вас, юные товарищи, за вашу заботу о Красной Армии. Желаю вам здоровья и успеха в учебе и общественной работе. Сталин. Газета «Известия», 11 марта 1943 года. Стране нужны герои-десантники, которые могут выучить английский язык. Всем смертям назло, жди меня, и я вернусь из английского языка, где 16 времен и 8 страдательных залогов. Мотивация – жесткая и жизненная вещь. Английский дает 30% надбавку к зарплате, плюс защиту от увольнения. Жаба начинает душить других. Какие же вы умные! Вы ведь знаете, закон 95% населения – дебилы. Приведу пример, чтобы не быть голословным. Только 13 из 1000 россиян знает английский свободно. Есть ли здесь логическая связь? Само собой разумеется. Ведь многие говорят: «Я не быдло, не пью ягуар и знаю, что такое парадигма». Люди делятся на классы. Да, дедушка Ленин, ты трижды прав. Есть кризис мирового капитализма. Кто у власти? Элита. Они всегда в привилегированном положении и знают иностранный язык. Так было и будет всегда. Даже фраза «И ты брут» была сказана на греческом языке. Ломоносов, в частности, писал: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично». Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Первые из достойных не новые русские, а реальные воротили мира сего, не жалея денег на образование своего любимого чада. Money spent on brain are never spent in vain. Деньги, потраченные на образование, не бывают потрачены попусту. Пища для ума. Зайдите в любой книжный магазин. Книги на первом, самом видном месте, или учебники английского языка, или англоязычная литература в оригинале. Да, они дорогие, но премиум престижные. Покупать не обязательно, можно скачать в электронном варианте. Да, Россия – мировой лидер по компьютерному пиратству, но оцените тенденцию. Забыть русский язык? Многие говорят, что в этой стране все их достало. Особенно две извечных русские проблемы. Дороги и дураки, а также два в одной упаковке гашник. Нет перспектив, почти страна третьего мира. Вы же видели ролики «Год молодежи» и «План Далласа». Да чего тут говорить, запрещенный ролик. Иваны, не помнящие родства. В эмиграции открестились от всего русского и стали янычарами. Бог им судья, но мне кажется, это дико. Умные уехали, храбрые погибли, а остальные смотрят «Дом-2». Разделяю точку зрения, что аморально забывать родину и язык Пушкина, подвиг Суворова, мастерство Айвазовского. Обо мне. Живу в Канаде, преподаю английский, знаю русский и немецкий. От русского ни за что не откажусь. Это то же самое, что убить в себе душу и стать биороботом по шаблону с фальшивой наклеенной улыбочкой. Кузьгина мать, мой ответ, от Хрущева кукурузный привет. Когда вы учите английский, обратите внимание, а не «если когда», как свершившийся факт. Будь русским и переходи улицу на красный свет, и лови рыбу прямо под знаком «нельзя ловить рыбу с расчетом «авось принесет». И оставайся душевным собеседником, дорогой читатель. Язык – это точное выражение внутреннего мира народа. В английском языке есть слово freedom – свобода. Но я поставлю вам памятник нерукотворный, если вы найдете в английском слово воля. Я знаю английский или вроде нет до сих пор. Многие рассказывают с важным видом и термоядерным понтом: «Да вот он я, с Божьей искрой, и знаю английский». А на самом деле, может быть, зрим в корень, как Козьма Прутков? Честно скажем, не глядя в переводчик Google, как будет на английском «адвокат», «уксус», «полк»? Ладно, скажем ответ, ведь по статистике мало кто осилит «lawyer», «vinegar», «regiment». А насчет акцента, неужели как у нигера с Алабамы понятно только шерифу? За первых 15 секунд надо сформировать позитивное начальное, а главное долговременное впечатление, которое вам в дальнейшем послужит для удачного делового имиджа. Не ударьте в грязь лицом в начале, потом можно ошибаться. Надо загнать в память пару фраз и выстреливать очередями, как с пулемета. Предлагаю поиграть в поле чудес. Прочитайте на английском «bear», да? А вот и нет. «Bear» – медведь. Вы мне пиво. На собеседовании многие выдают перлы ведром. К примеру, «sheet» – лист бумаги. Большинство читает как «sheet» – мат. Почему 50 Cent в песне «In the Club»? Просто у этого афроамериканца такой акцент, что он не может сказать по-человечески «in the club». В английском пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль». Шокирующая весь интернет-разница, что пишут и как читают. И еще многих изучающих английский волнует вопрос, почему, если я не тупой, но не могу говорить с иностранцами? Дело в том, что в школе вы учились только переводить. Моя рекомендация – читать вслух, проговаривать громко. Не в деньгах счастье, а в мане. Все гениальное просто. Вы скажете на английском то, что вы раньше уже говорили, а то, что никогда не произносили – нет. Ясно как день, что только сможете прочитать это, но не вымолвить. Всем известный фильм «Секрет» рекомендует визуализировать успех. Я лично сделал альбом желаний, вклеил в тетрадь фото того, что хотел получить, и действительно, 70% моих желаний сбылись. Предлагаю вам изготовить такой же на тему «Что я получу, когда выучу английский?». Он будет приятно вам греть душу. Еще один случай. Одна девушка говорит: «Я знаю английский в совершенстве». Вопрос ей: «А почему так считаешь, когда я была в Италии?» То араб, который стоял на уличной распродаже, похвалил ее за великолепный английский. Это и смех, и грех. Или популярный ответ многих: «Знаю английский на уровне intermediate». Открываем словарь и читаем перевод. Средний уровень английского. А значит, посредственный. Сакс. Слабо. Мои ученики. Стас раньше работал в сервисном центре. Получал 30 тысяч рублей. Закон карьеры в действии. Выучил английский, поднялся до 70 тысяч. Ему по работе надо было переводить технические тексты, мануалы мобильников и компьютеров. Лидия – жена большого начальника. Удачно вышла замуж, но попала в золотую клетку. Муж ужасно ревнивый. Английский учит от скуки и для престижа. Результат – 8 месяцев, и она сверкает эрудицией в светском обществе. Димон – выраженный гопник с Южного Бутова. Мотивация – учить английский. Телефоны отрабатывать стрёмно, надо умные темы. У него лидерские качества и пробивной характер. Strict teacher is good teacher. Строгий учитель – хороший учитель. Чему я научил его? Вбил в голову элементарную дисциплину. Насколько это возможно? По-английски говорит на среднем уровне. Особого мудрствования мы не выучили. Да и зачем? Он и по-русски говорит прямым текстом четко и дерзко. У него было хорошее качество, он не ломался. А то половина учеников минут 10 на уроке ноет: «Ой, не выучу, ой, не дано». Этот труженик спорткостюма «Адидас» – козырный парень. И по жизни, в отличие от маменьких сынков, многого достигнет. Кирилл не такой колоритный, как предыдущий персонаж. Ему 40 лет, серьезный мужик. Нужен был деловой английский для бизнеса. На первом же занятии сказал, нечего стесняться его критиковать. Он человек взрослый, и по делу можно указывать на ошибки смело. Нужен фиксированный результат, а не жеманство института благородных девиц. Он продиктовал свои условия, что хочет заниматься 6 дней по 2 часа. Я пытался его урезонить, что могут взорваться мозги. Его ответ был в стиле жестких переговоров: «Я хозяин положения и буду заказывать музыку». Последнее слово было за ним, так мы и учились. За 5 месяцев мы поднялись с нуля. В школе он учил немецкий до upper intermediate, что предпоследний уровень владения английским языком. Нужно было также убрать чрезмерный металл в голосе. Он слишком давит собеседника, производит впечатление форсированного допроса 37-го, где все давали чистосердечное признание. Даже в таком, если приехал Ворошилов в Курск, то я украл бы пистолет, и его б я застрелил, наркома, да такой я враг народа. Его секрет бизнеса – дави, прессуй, круши. Этот тертый жизнью авторитет прямо танк на форсаже, вечно на боевом взводе. Если я скажу, что все хорошо, кто мне поверит? Кого я не смог научить, так это Денис, избалованный мажорик, без папика – ноль. Ему 30 лет. Чтобы не отбился от рук, женили на удивительно доброй и отзывчивой девушке, своенравной и не в меру гордой, напоминает древнеримского патриция. Можно учиться по плану, по методике. Его методика заключалась в том, что надо учить английский, как с детьми, сразу говорить, зачем учить грамматику и вообще все остальное. Мое же встречное предложение заключалось в том, что сперва надо хотя бы слова самого начального уровня, наиболее популярные, выучить. Сам он не знает ни грамма инглиша вообще. У него истерика. «Я хочу, я сказал, ведь я же плачу». Но ведь дети так же учатся, и это лично его система. На деле же происходит так. Самое дорогое, что у нас есть – цветы жизни. Сперва слушают месяцами, потом отдельные слова, потом постепенно следующая ступенька, короткие фразы и только в финале – длинное грамматически совершенное предложение. «Я компанейский человек, и всегда найду общий язык с кем угодно, ибо шустрый я. По жизни вы можете быть хоть министром, но на уроке по скайпу временно уступите инициативу, так как вы ученик. У меня крайне завышенная самооценка. Сейчас я посещаю школу актерского искусства. Преподавательница строгая, дотошная, и как же без этого, принципиальная. Пилит мозги не хуже тещи, но прогресс есть. Раньше у меня была смазанная дикция и неприятная манера навязывать свое мнение. Моя цель – улучшить культуру речи и поставить голос. Честно говоря, мне моя учительница как политехнолог. Сжимай зубы и помни, что через стерни к звездам я упертый и всего добьюсь». Среднестатистические клиенты – это подавляющее большинство. Английский в совершенстве учить не хотят. Гром не грянет, мужик не перекрестится. А на работе навязали в добровольно-принудительном порядке языковой вопрос, причем требуют по-черному, вплоть до увольнения по статье. Так и учит эта категория 4-5 месяцев базовые знания, чтобы справляться с работой секретаря, рядового менеджера. Причем может самостоятельно делать элементарную работу, чуть связанную с языком, прочитать факс, а что уже сложнее, зовут штатного переводчика. Мне нравится учить бизнесменов. Они знают, что если 90 из 100 ты пролетаешь, то значит ты прав, потому что выбрал сложную стоящую цель – Олимп. Не боятся ошибок, но дважды одну и ту же не повторяют. Нацелены на результат и не страдают чрезмерной романтикой. Секрет фирмы бесплатно, на халяву и, конечно, по блату. Industrial spycraft is the best business. Лучший бизнес – промышленный шпионаж. Вам открою секреты ремесла, от меня не убудет, а вам будет существенная помощь. Александр Дракункин. Достойный писатель, хорошо объясняет и талантливо разжевывает. Он хоть и конкурент, но его я все равно рекомендую. Чайники быстро схватывают начальный базис. Таким образом легче вести занятия, когда есть база. Моя задача намного упрощается – разложить все по полочкам и ответить на дополнительные вопросы. И, конечно, дать разговорную практику. Потому что пока человек не наговорится с носителем языка, то не видать ему свободного владения, как своих ушей. Метод чтения Ильи Франка. В чем суть метода? Параллельные тексты. Часть английская, часть русская. То есть мини-шпаргалка. Не надо со скучающим видом копаться в словаре. Цель – постепенно отказаться от русской части. Учителя хлебом не корми, только дай возможность задать домашнее задание. Английский шестым чувством подозреваю, вы не знаете, поэтому приклейте возле компьютера табличку с надписью «Я прочитаю 100 страниц методом Ильи Франка». Что же вы получите, если поднапряжетесь? Вы получите развитое языковое чутье. То есть вы не сможете обосновать, почему здесь настоящее неопределенное время present indefinite. Но внутренний голос скажет: ставь это время, век воли не видать. Простым языком. Вы по-человечески говорите на русском, но если вам задавать вопросы о падеже, причастии, подлежащем, то вы поймете, что эта теория оторвана от жизни и не имеет практичного отношения к владению родным языком. Хватит пичкать себя грамматикой, лучше читать параллельные тексты. Конан Дойль, Агата Кристи, Джек Лондон и многие другие. Нюансы более пикантны в оригинале. Совет дня. Перечитайте еще раз, а лучше перепишите. Гарантирую, прорыв в языке будет. Ведь самый легкий путь ведет в никуда. Николай Федорович Замяткин и его книга «Вас невозможно научить иностранному языку». Эта книжка стряхнула мир полиглотов. Соль этого метода заключается в том, чтобы слушать 20 раз аудиофайлы, пока не зайдет в голову, чтобы научиться воспринимать на слух и заговорить. Когда я лично первый раз взглянул на книжку, то подумал: вот фантастика, а потом понял, что работает из-за революционности. Я многие годы знал немецкий на среднем уровне, а благодаря этому эксперту он даже в США в ВУЗе преподавал. Мне его методика способствовала качественному росту. Пойдем от противного. В школе мы переводили до посинения и рассказывали пустопорожние темы. В результате не было свободного говорения, язык не выучили, а заработали аллергию на него же. Проверено на себе и своей драгоценной шкуре. Язык Гетта и Шиллера больше не является для меня тайной за семью печатями. Автор этого подхода к изучению языка гласит, что инглиш надо впитать словно с молоком матери. Сначала отдельные слова, потом фразы, а потом уже и шпарить сходу без сучка и задоринки. Сильная сторона способа, что слова не только читаются, но и подкрепляются на слух. Ведь двойной английский лучше одинарного повторения занудных, устаревших учебников по грамматике. Многие люди боятся необычного. Но ведь это то же самое, зачем пугаться перспективного? Мир меняется со скоростью 1 миля в час, а школьная, затхлая, казарменная методика преподавания нет. Здесь же работает авторская методика. Что необходимо делать для изучения английского, с большой буквы специально? Не общайтесь с чайниками, которые программируют вас на неудачу, народным языком каркают. Много раз на уроках слышал: я тупой, я тупая, мне не дано, в нашей семье никто никогда и не знал. Или вообще, какая жесть, как левша, мы языкам английским не обучены. Выкинуть книжку «Бонг», одновременно спалить партбилет члена КПСС. Ведь и то, и другое динозавры, что устарело и технически, и морально. Вернуть продавцу диска английский 25-й кадр со словами: «Этот лохотрон только для кадров». Лучший аргумент против этого мракобесия заключается в том, что я каждый месяц спокойно и стабильно получаю зарплату за преподавание. Если бы изобрели что-то, не имеющее аналогов, в соответствии с рекламой 15 минут в день, язык в кармане за 2 месяца, мы, репетиторы, после бы вымерли как мамонты. В средние века была городская легенда, urban legend, что знания можно вливать в голову через ухо с помощью Нюрнбергской лейки. Надо только вовремя забрасывать книжки внутрь, а потом до того гляди и вообще вундеркиндом станешь. В изучении английского нет халявы и нет легких путей. Купить или скачать красную и синюю книжки Мерфи «Essential Grammar in Use by Raymond Murphy». Их все хвалят, и я тоже. Для ясности, красная для начинающих, а синяя для продолжающих. Они написаны в Кембридже, а не мухосрански. Оцените то, что в создании книги принимали участие доктора филологии. Западные учебники на голову выше отечественных. В одном таджикском «Против страны ничего не имею» было написано: там сидела стая собак, человек 15, хардкор. У многих учеников я наблюдал неправильную грамматику. На вопрос, где это подхватили, отвечает в интернете. А кто больше всех печатает, кто меньше всех думает, наводит на мысль правильно – школота. Бывает и так, что думаете, что изучаете самые качественные английские материалы, а в реальности язык самого низкого пошиба. I ain't no crackhead, pussy ass nigga, what the fuck. Один мужик самостоятельно проштудировал Мерфи 3 раза. Сделал коренной перелом. После этого ему никто за грамматику не предъявлял. Просмотреть один сезон того сериала, который вам лично нравится. Почему именно сериал? Потому что слова средние плюс сюжет регулярно повторяется, что сильно упрощает понимание. Какой-то Моррен-придурок советовал смотреть фильм без вообще субтитров. Нерационально, вы же на слух не понимаете. Когда нет текста, то вы понимаете максимум 30%. Совет дня. Возьмите ручку и запишите. Фильмы смотреть 3 раза, причем с английскими субтитрами. Русские субтитры нельзя, мы какой язык учим? Великие и могучие мы и так знаем на уровне. Можно сделать поблажку. Вначале посмотрите на русском, чтобы иметь общее представление, хоть о чем идет речь. Но я вам запрещаю смотреть одновременно русские и английские субтитры. Мозг начинает жалобно просить хозяин, а зачем меня мучить английским? Давай лучше схалтурим и будем читать только русскую часть. Вы можете заставить свою лень работать. Первый раз вы смотрите фильм для личного удовольствия. Второй раз вы смотрите, чтобы понять, что и почем. На третий раз, ключевой, вы загоняете в память, и когда будет нужная ситуация, вы сможете спокойно сказать. Культовый фильм можно посмотреть 3 раза. Вы фильм «Василий Иванович меняет профессию». Сколько раз смотрели? Я 20 точно. Я говорю дело. Скажу фразу, ну а вы ее продолжите. I'll be back. Я еще вернусь. Арнольд Шварценеггер крут, у него кличка. Говернейтор, гавернор, губернатор и терминатор. Уничтожитель. Как люди слушают ВВС и Голос Америки, и как надо правильно этим заниматься. Они настраиваются на волну одной из этих радиостанций. Вот оно, и целый день трещит без перерыва. Вопрос, сколько вы слушаете? Целый год стараюсь, а оно что-то не то. Где ошибка? Во-первых, на слух они не понимали. Во-вторых, перед глазами не было текста и, соответственно, перевода. И наиболее неправильное, каждый раз шел новый материал. Я successful, репетитор, успешный. Предлагаю вам сделать так один файл текста. К нему прилагается перевод плюс mp3 на 5-10 минут в начале в сумме подкаст. Сильно желательно взять маленький кусочек и хорошо переживать, пока не ружьем до полного усвоения, только так. Как читать книги? Проще простого. Вначале адаптированные, упрощенные, потом дорастаем до чтения в оригинале, а это солидно. Книги читать по 3 раза, с первого раза не понимают даже вундеркинды. 3 раза перечитать. Мой афоризм. Учить английский, спорт, бронелобых. Пауза 3 секунды. Для лучшего успеха советую достать аудиокнигу, идеально частями по 20 минут, для того, чтобы тренировать уши и активизировать словарный запас. Аудиокнигу длиной в час возьмем позже. В чем ноу-хау? Глазами следим по тексту, а ушками слушаем английский. Концентрации внимания на 20 минут у вас хватит. Когда вы учили фрагмент на уровне, вы сами ощутите этот момент. Захочется этот кусочек Шекспира сказать вслух. Организм требует повторить, и вы скажете на хорошем английском, который буквально крутится на языке. Да будь я дэм, проклят, если это не так. Еще одно указание, надо отучиваться от словаря. Да, звучит дико. Когда вы знаете под 5000 слов, вы понимаете нормальный текст без крупнокалиберных заумностей. Мне необходимо, чтобы вы отучились от непродуктивной привычки переводить на русский. Это холостая и дурная работа. Английский из английского без грамма русского – это королевская дорога к успеху. Если есть возможность, достаньте одноязычные словари, к примеру, Webster, где сложные английские слова излагаются при помощи более простых. Замечательно. Допустим, малоизвестный факт, что Карл Маркс любил хвастаться своим высоколобым интеллектом. Так вот, Фридрих Энгельс перевел товарища с немецкого на немецкий, сделал его капитал читабельным. Мы же знаем, что главный враг пролетариата – пьянство. Простые и наглядные фразы – самые полезные. Мир хижинам, война дворцам. Будь проще, и к тебе потянутся люди. Что насчет Вебстера? То там 2000 слов средней заумности. Но если, общаясь с иностранными партнерами, подвиснуть на negotiations, переговоры, то с большой вероятностью придется искать новых бизнес-партнеров. Со свиным рылом, да в калашный ряд. Вебстеры толковые слова, краеугольные ключевые понятия, там нет бесполезной ерунды. Имея такой словарный запас, можно себе отнести «Капертенфаусенд» – 10 тысяч самых важных людей страны, города, бизнеса. Он же native speaker, носитель языка, истории жизни. Один пацан нашел нейтива по скайпу. Представьте себе, афроамериканец гетто Южного Централа курит крэк, живет на пособие. Да, шут-то прикольный чувак, правда расисты не дают ему жизни. Это аут, ведь носитель должен быть educated middle class, образованный из среднего класса, а не люмпен. Умеренность, конечно, хорошо, а скромность особенно, с оттенком забитости. Это явный признак лузер-неудачника. Да и вообще, наглость – второе счастье. Я предлагаю свои образовательные услуги в качестве репетитора по скайпу, репетитор 777. Живу в Канаде, русский не забываю, хотя он и второй язык в эмиграции. Пишу внятно, говорю складно, читаю стихи ладно, учить мне не накладно. На английском говорю на порядок выше многих репетиторов, ведь английский для меня родной. Финансовый вопрос, цена урока со мной 350 рублей. Напишите на почту repetitor777@list.ru. Зная русский менталитет, напомню, пишите и вам ответят. Два из вечных русских вопроса, что делать и кто виноват. Виноватым может быть scapegoat, она же школьная учительница английского. Ей лень было заниматься активно. Зачем? Ведь платят одинаково, и никто не проверит. Куда проще путь сачка, заставить переводить детей тексты. Что надо сделать для того, чтобы выбрать преподавателя с божьей искрой? It is me. Я гарантированно научу говорить вас на бытовые темы за 3 месяца, а профессиональные за 6. Другие репетиторы часто рассказывают сказки о том, что учить иностранный язык легко, и динамить клиента при помощи этого дешевого трюка еще проще – платить за целый семестр вперед. Я лично беру предоплату 10 занятий, чтобы у изучающего английского было серьезное отношение. Я абсолютно уверен, что я, как носитель с подвешенным языком, смогу удержать клиента. Иногда меня посещает мысль о том, что преподавать английский – это как маня пряником и подгоняя кнутом, вести ученика в дебри английского. Главное, чтобы он не смотрел по сторонам, а то будет головокружение от успехов. И еще, не надо его загонять, а то может сломаться. Это к тому, что не учите английский больше 4 часов в день. Дойдете до ручки, проверено ГОСТом. Этот абзац закончим на мажорной ноте. И желаю вам больших, реальных успехов в изучении английского языка. Обзор других репетиторов. Дмитрий, 35 лет. Английский знает профессионально. Преподает с умением и усердием. Высокая культура общения и интеллигентность. Все на уровне. Общаясь с такой породой людей, как он, облагораживаешься. Сергей, 45. Одно время был доктором химических наук, но потом увидел бесперспективность данной карьеры, поменял профессию, стал тоже доктором филологических наук. Академически обстоятелен, гоняет по черному и учится у него легко. Хотя в школе крепких подзатыльников обучение идет быстрее. Кстати, сильная сторона. Много личного авторского материала. Очень интересные карточки с прикольными картинками, чтобы легче запоминать слова. Применяет мнемонику. Наука, чтобы легче запоминать. Если мне нужно было бы выучить английский, то я учился бы у него. Он английский выбивает буквально, но вежливый и сам не заметишь, как выучишь. Руки из правильного места, и это сразу видно в ответственном подходе каждой детали. Лиза, 20 лет. Учится на матфаке. Сказать с издевкой и пренебрежением. Где-то нахваталась английского. Работает с выездом на дом. Берет дешевизной 200 за 1,5 часа. Она ничего не знает, поэтому и учит до 9 класса школы. Степан учил немецкий в институте иностранных языков имени Мориса Тореза, ИНЯЗ. Но немецкий преподавать не так выгодно. Набил руку в английском, поднялся в деньгах. Язык выучил самостоятельно, ведь второй язык учится проще, потому что уже стесняешься меньше и веришь в свои силы. Жадность не только фраера губит, но и заставляет учить китайский. Хотите посмеяться? По-китайски хунвейбины – красные охранники, красногвардейцы. Вначале он знал китайский ровно на урок вперед от своих учеников. Сзади у учебника есть ключи ответов. Он их выучил. С видом умудренного жизнью и отягощенного маразмом сенсея рассказывает об инь-янь, их влияние на чайную церемонию. Сделка с совестью приносит этому ловкому пареньку 1000 рублей в час. Это деятель образования с душком, да и вообще лучшее описание для него – хитрый барыга. Вячеслав преподает все – английский, физику, химию, высшую математику и даже карате, Jack of all trades, master of none. Кто знает все, ничего не знает. А можно я себя похвалю? А то себя не похвалишь, никто не похвалит. Я преподаю один предмет, причем на уровне. Кредо Вячеслава – бери бабки вперед, вперед, а там как-нибудь прорвемся. На занятиях ведет себя по-хамски, ничего не знает, но уверенно льет воду. Иными словами, заливает и даже бровью не поведет. Ученики не получают знаний и потихоньку уходят. Некоторые даже месяцами занимаются с Мавроди 2.0. В конце концов, он набирает новых желающих учиться, и налаженный бизнес продолжается. Кидало широкого профиля. Мастер спорта по относительно честному отъему денежных знаков у населения. Остап Бендер рулит. Татьяна Сергеевна – кандидат филологических наук, а все-таки язык знает средний. Просто подняла цену до небес – 2500 рублей в час. Неприятно поразило то, что просит у других более высокого уровня преподавателей демо-урок для того, чтобы получить драгоценную практику в живом языке. Голос слушая индикатор, что на уме человека, то у нее же в голосе шипение со змеиными интонациями. Мне она рассказала сказку, что она бедненькая Наталья Сергеевна, и ей надо пройти собеседование. А потом смотрю на другом сайте, и преподаватель от Бога, мастистый и с титулами, как полагается, а ник в скайпе тот же, что и псевдо Натали. Ладно, выговорился, топить не буду, и кто конкретно, не придам широкой гласности. Зная, что читаешь эти строки, заруби себе на носу. Honesty is the best policy. Честность – лучшая политика. Анна, 23 года. Учится на 5-м курсе в ИНИАЗе. Знает английский куда выше среднего. Но международные экзамены, как TOEFL, IELTS пока что не может преподавать. Через 5 лет спокойно сможет, когда состоится как опытный и знающий преподаватель. Хорошие стороны. Произношение идентичное носителя и может поставить другим. Дубовый акцент. Путь гастарбайтера, а не беловоротничковой работы. Открытая. Людей любит. Обычно учит жертв других репетиторов, которые загнали в безвыходное положение. Помогает восстановить веру в реальность изучения английского и привить любовь к языку. Данара Георгиевна, имя реальное, школьная учительница, также вытро. На уроках диктатор, детям говорит «sit down, little down», «садимся, маленькие дауны». Истерично, буйно, даже рукоприкладствует. Нерадивых била линейкой по кончиков пальцев вытянутой руки. Один мой ученик, татарин Валера, имя изменено. Она его била в классе со словами «ты чурка не русская». Потом Валера вырос, но об этом до сих пор вспоминает с содроганием. Да, трудное детство никогда не заканчивается. Низкий поклон вам, Данара Георгиевна. После школы встречает она его, спрашивает. Я же всегда знала, что ты неудачник. Скажи, кем ты устроился? Грузчиком или дворником? Другим детям говорила. Вы не выбьетесь в люди, вам не дано. Да вы же тупорылое быдло, как и ваши родители. Вам светит завод, трасса или наркопритон. Мне платят за часы, и я не буду распинаться за те копейки, что мне платит государство. И я не буду рассказывать, если что-то непонятно. Кто не понимает, тот идиотом часто бывает, прямо стихи. А кто хочет знать больше, милости прошу на дополнительные занятия, которые сама же и навязывала, чтобы был доход. Ее много раз хотели выпереть из школы, но она заслуженный педагог, по-моему, патологический садист. Благодаря принципиальности, строгости и умению поддерживать железную дисциплину на уроках. Всех ее загонов не перечислить. Особенно поражает один, сажать детей по алфавитному порядку, чтобы ей было легче запомнить. Когда она довела одну девочку до нервного срыва, то ее чуть не выгнали из школы. На родительском собрании она театрально сыграла сердечный приступ и вымолвила на коленях остаться год до пенсии. А потом все улеглось, и этот выпуск ушел, и она с радостью взялась за любимое дело – калечить чужие судьбы. Burning Hell Witch. Школа, откровенно говоря, это бездушный конвейер по ломанию личности. Сериал «Школа» сгущает краски, но половина там правда. Сектор галимых отмазок. Я откладывал написание этого манускрипта 3 месяца, а когда сконцентрировался, то написал за 2 недели. У каждого штурмующего инглиш есть своя причина. Почему я такой белый и пушистый, не осилил английский? Интересный тест может быть один из ниже указанных вариантов, вам знаком на своем опыте. Я слишком молодой, я слишком старый. Если вы молодой, то у вас много энергии. Если старый, у вас жизненный опыт за плечами. У меня был ученик 65 лет, говорит. Сынок, у меня маразм, я тут подумал, а можно ли улучшить память при помощи английского? Языки – это просто память, ума не надо. Шахматы требуют мозгов, а грамматику – усидчивости. Это чтобы быть лидером, надо уметь способности, а для того, чтобы быть бухгалтером, нужна только внимательность. Вернемся к деду. Да, маразм есть, и судя по голосу конкретный. Мы учились 1 год и выучили 3000 слов. На уроках мне было страшно, а вдруг я лишу его последней надежды, и он умрет. Поэтому вел уроки в щадящем режиме. Дед воскрес и ожил, а это главное. Как учить английский Готу или Эмма? Готу, понятное дело, одел плащ и сидишь печальный. А для Эммы вообще плакать тут надо много горькими слезами. Безутешно и часто слушая Tokyo Hotel в оригинале. Зато в конце светит красивый позерский значок «I am Emma». Как учат английские панки, вообще эпично. «Punks not dead». Мужчины учат английский благодаря логике. Если систематизировано и упорядочено, то они достигают высот. Александр Драгункин, еще раз рекомендую, у него много таблиц с внятной структурой. Представительница прекрасного пола учит английский благодаря крыльям любви и приспособляемости, и развитой интуиции. Чувство языка вырабатывается не из-за черновой работы, а вследствие влюбленного сердца. Самый лучший афродизиак – иностранный акцент. Брат не должен жениться на сестре, потому что совпадут битые места генетикой. Природа обо всем позаботилась, чтобы мы сами искали лучшего партнера с наиболее противоположными данными. А феромоны, запахи привлекательности это усиливают. Лично мне дико нравится прибалтийский акцент. Я там никогда не был, но интонация такая успокаивающая, убаюкивающая и меня цепляющая. И все-таки племя Евы учит языки лучше, переводчиц и учительниц не перечесть. Лучший исторический пример про то, как женщины попадали в плен и учили иностранные языки, вот и причина. Мне очень понравился семейный фильм «Анжелика и Султан», где главную героиню продали в гарем за 200 тысяч золотых монет за поставленное произношение. «Eine Rot Haarige Frau hat viel Temperament». Немецкая пословица гласит: «Рыжеволосая женщина очень темпераментна». А от себя скажу, знающая иностранный язык необычайно привлекательна, и как собеседница замечательна, внешними данными примечательна, внутренним миром содержательная. «Damn hot beautiful». Чертовски сногсшибательно. Средний учитель английского. Грамматический монстр. Сперва учим present continuous, потом present perfect. В конце, для тех, кто еще шевелится, present perfect continuous. У меня всегда хорошее настроение, и я умею его создать и другим. Я не скажу, что учить английский легко, но реально и cool. Не прохладно, а круто. Если select the best преподавателя. Спасибо за то, что выдержали и прочитали. Readers are leaders. Читатели и есть и лидеры. Постскриптум. Вот так я и написал книгу. Первый блин комом. Пожалуйста, напишите отзыв. repetitor777@list.ru. Только конструктивная критика с указанием фрагмента, который сильный, а где чего греха таить, слабо и почему. Зная, что слова надо преобразовать, литературную форму, Но если писать слишком литературно, то будет оторвано от жизни и не произведет должного впечатления. Где же ты, золотая середина? Переведите с латыни «Я Вени, Види, Вики». Английский язык. Перевод «Вы как Юлий Цезарь пришел, увидел, победил English». Кто хочет заниматься английским с носителем языка по скайпу, то добавьте меня в контакты. Репетитор 777. Цена 350 рублей. И не надо покупать год занятий вперед. Я смогу выучить вас и даже избавить от акцента.